Враг действует иногда через злых людей, через гордецов, уничижением и презрением, через изуверов, неверием, вольномыслием и кощунством над святыней веры, через зверонравных повелителей, тиранством и мучением, посредством чревоугодников, прельщением к лакомству, объедению и опьянению. Тут, впрочем, имеет поползновение плоть наша. Через распутных, склонением к разврату или потере целомудрия. Через татей, похищением нашей собственности. Опечаливает нас через ненавистников и завистников. Через жестокосердых лишает нас пищи, одежды, жилища. Через всех и все земное, по попущению Божию, Он, как князь мира сего, князь власти воздушная, как миродержитель тьмы века сего, действует народ человеческий к его озлоблению и привлечению на свою сторону, употребляя для этого разные обольщения и тесноту. Если бы премудрый, всеблагий, всемогущий Отец Небесный не бдел неусыпно над нами и не обращал к добрым последствиям бесчисленные коварства над нами Искусителя, если бы мы не внимали себе, то давно бесплотный злодей покорил бы себе весь мир, и на земле не осталось бы семени святого, которое составляет стояние его».